Телефон. Однажды Коржик, Карамелька и Компот играли на детской площадке со своими друзьями – Сажиком, Нудиком и Шурупом. Все котята весело смеялись, играли в прятки и в салочки и качались на качелях. И тут пришел Гоня. «Смотрите, что мне папа подарил!» – похвастался Гоня новым телефоном. Все котята столпились вокруг друга. Телефонов тогда не было ни у кого из котят, и Гоня оказался первым, кому его подарили. Он принялся перечислять все прелести телефона. «Он может играть музыку!» — Гоня включил песню, и все закачались в такт. «Делать фото!» Котенок сделал несколько снимков. «Но главное, тут есть вот что!» И он показал мобильную игрушку. «Да это же футбол!» Все котята ахнули. «Как же здорово!» «А можно я тоже поиграю?» – попросил Коржик. «И я!» – воскликнул Сажик. «И я!» – загласили другие котята. «Но я первый!» – заявил Коржик и схватил телефон. Остальные котята сгрудились вокруг и, как заколдованные, наблюдали за игрой. Так незаметно подошло время обеда. Коржик, Карамелька и Компот отправились домой. «После обеда я попрошу у Гони телефон, чтобы сфотографировать улитку», — сообщил по пути Компот. «А я хочу послушать одну песенку», — мечтательно проговорила Карамелька. Коржик решительно заявил: «Сначала я доиграю в футбол». Тут ему в голову пришла гениальная идея, и он резко остановился. «Давайте попросим маму купить нам по телефону, и нам не придется просить телефон у Гони». Компоту и Карамельке эта мысль пришлась по душе. Все вместе котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» Едва зайдя в дом, они стали просить у мамы по телефону. Мама же первым делом усадила котят за стол и поставила перед ними три тарелки с супом. «Телефон, конечно, нужен, когда надо кому-то позвонить или что-то сообщить», — принялась объяснять мама. «Но долго пользоваться им не стоит. Представьте, что было бы, если бы все разговаривали по телефону вместо того, чтобы общаться друг с другом». Котята задумались. «Так и друзей может не остаться». «Или если бы все слушали только телефонную музыку, а не живую», — продолжала мама. «Или все играли бы только в телефонный футбол, а не в настоящий». «И правда, так можно пропустить много всего интересного». Котята покачали головами. «Нет, такой футбол нам не нужен», — решил Коржик. А Карамелька добавила: «Лучше мы будем делать все по-настоящему». Котята поблагодарили маму за объяснение. «Спасибо, мама!» И побежали гулять, на этот раз по-настоящему. На детской площадке Сажик, Шуруп и Нудик все никак не могли оторваться от телефона Гони. Они даже сидели точно так же, как час назад. Карамелька взглянула на друзей и объявила: «Я знаю, что надо делать. Надо, чтобы всем захотелось играть с нами, а не с телефоном». «Отличный план». Коржик взял футбольный мяч и запустил в Сажика, чтобы отвлечь его от экрана. «Сажик, давай с нами в футбол, пока телефон у Гони», — предложил котенок. Сажик улыбнулся и согласился. «Давай, все равно в него еще Шуруп и Нудик будут играть». И они стали весело гонять мяч. Потом Коржик повторил тот же трюк. Пнул мяч поближе к друзьям, которые уткнулись в телефон. Шурупу тоже захотелось побегать, и он с радостью присоединился к котятам. Через минуту за ним последовал и Нудик. Наконец, Гоня оторвался от телефона. «Я выиграл!» – объявил котенок. «Кто там следующий хотел играть?» Но рядом уже никого не было. Ведь все ушли играть по-настоящему. Гоня огляделся, заметил друзей и бросился к ним. «Ого! Настоящий футбол!» — восхитился он. А можно мне с вами?» Коржик закивал. «Конечно! Нам нужен нападающий!» И он дал другу пас. «Ура!» – обрадовался Гоня, принимая подачу. «Это даже интереснее, чем в телефоне!» Тут телефон запищал, и котенок ответил на звонок. «Алло, мама! Мы на площадке! Сейчас будем играть в настоящий футбол!» И после этого он впервые за день отложил свой новенький телефон. Котята радостно закричали. «Ура! Миу, миу, миу!» У них получилось. Чтобы отлично проводить время, им никакой телефон не нужен. Котята радостно продолжили гонять мяч. Сегодня они поняли кое-что очень важное. Технологии — это, конечно, хорошо, а порой даже необходимо. Но иногда от них стоит отвлечься. По телефону удобно звонить, а вот играть лучше с друзьями по-настоящему. Это гораздо веселее.